Только мы спустились по трапу с палубы, капитан дал команду задраить все иллюминаторы и выходные двери на штормзаглушки и проверить крепление. Когда я, уже переодевшись в сухое, поднялась по внутреннему трапу в штурманскую рубку и положила перед капитаном метеорологическую сводку, начальник экспедиции уставился на меня, как на чудо, словно перед ними появился летучий голландец. Он был явно шокирован моим поведением, ведь они своими глазами видели, что боцман целовал меня. А то, что меня в тот момент охватил мистический ужас перед океаном, он же не мог знать. Оправдываться я не люблю. Иннокентий должен был меня знать. Поэтому, насупившись, я прочла им вслух сводку. Ветер норд-вест. Скорость 30 метров в секунду. Давление 746. Высота волны 8-9 метров. Пойду в радиорубку. Нет, в эфир передаст Козырев. Отдыхай. Это сказал капитан. Иннокентий не смотрел на меня. Может быть, думал сейчас, что я такая же, как Лариса, ничуть не лучше. «Убавить обороты двигателя до...» — командовал капитан. Над океаном спускается преждевременная ночь. Приборы светятся ярче. Экран радара стал белым от плотных дождевых туч. Я вгляделась в стекло. Харитон и Миша Нестеров запускали зонт. Миша, едва удерживаясь на ногах, под напором всеусиливающегося ветра, развертывал полотно. Харитон помог ему накрыть зонт полотном для сохранности. Харитон проверил у Миши страховочную цепь, подбадривая, потрепал его по плечу, и они стали пробираться на левый борт к радиолокационному аппарату «Метеорит». Я видела, как их накрыла с головой огромная волна и потащила за собой в океан. Но Харитон удержался, вцепившись в штормовой леер, и удержал Мишу, который обеими руками держал зонт. Харитон, нагнувшись, отвернул крепление, и прибор ожил. Зонт с датчиком рванулся вверх, в туман, в темноту, ливень, и головка метеорита начала вращаться, передавая сигналы исчезнувшего зонда. «Иди в лабораторию», — сухо сказал Иннокентий. Он тоже наблюдал за ними через мое плечо. Я ушла, ничего не сказав. «Ну и ну! Надо же такому случиться! Сколько раз мы сидели вдвоем с Харитоном за шлюпками на бот-деке или в библиотеке, и никогда он не позволял себе ничего подобного. За все время нашего знакомства один раз поцеловал мне руку, и все. И вот в такую-то бурю, да еще на глазах капитана и Иннокентия, задумал целоваться. Но сердиться на него я почему-то не могла. Да, это был шторм. И за несколько часов он прошел по шкале Бофорта все градации. Сильный шторм, крепкий шторм, жестокий шторм, перейдя под утро в шторм ураганный. Продолжать работы на палубе было разрешено только метеорологам, но не мне. Наблюдения вели по очереди Миша Нестеров и Яша Протасов. Страховал каждого Харитон. Больше они никому не доверяли. Сережа Козырев сидел почти безвыходно в радиорубке, куда меня тоже ночью не допускали. Пока никаких сигналов бедствия не давали. Машины работают четко, а соль мужественно держится против волны. Легли в дрейф и нос на волну, чуть в сторону, и соль валится на борт, топя мачты в воде. Океан озверел, воистину великий, но никак не тихий. Все чаще обрушивает на корму страшные удары, так что судно содрогается всем телом. Кажется, что еще один-два таких удара, и хрупкая соль переломится пополам. Но каким-то чудом Ассоль держится.